Вайсман, Морис Эверетт и многие другие. Сетиньяс знал некоторых из них по именам, не более того, но было совершенно ясно, что все они прибыли с Амазонки. До начала заседания оставалось совсем немного времени, и площадь была уже запружена народом. Сетиньяс, будто его что-то подтолкнуло, стал искать глазами Диего Хааса, но маленький аргентинец исчез, во всяком случае, на прежнем месте его не оказалось. Волнение, чуть ли не страх, тут же усилились еще на 1 градус. Теперь уже недолго ждать. С правой стороны от Сетиньяза Субис говорил что-то по-французски, но как-то автоматически, и в голосе его звучали лихорадочные ноты. Подъехала машина, за ней другая, и к той и к другой были прикреплены зеленые флажки и небесно-голубые пропуска Организации Объединенных Наций. Из первого автомобиля вышли 4 индейцев Яномами, из второго еще 2 индейца и Рэп Климр. Сетиньяс узнал Яуа. Вся группа по главе с Рэбом направилась к входу. Обут был только Рэб, его спутники шествовали босиком, хотя надели брюки и полотняные рубашки. И тогда по непонятной причине произошло нечто странное. Люди сами собой встали в 2 ряда и смолкли, и по образовавшемуся проходу с невозмутимыми лицами двинулись вперед Рэб и индейцы. Маленький отряд направился к зданию Генеральной Ассамблеи и, предъявив охране пропуска, вошел внутрь. «Пора», — сказал Субис, и пошел, за ним остальные. Один Сетиньяс застыл на месте, отчаянно копаясь в своих ощущениях. Этот человек вечно пытался во всем разобраться. Наконец он понял, что гордость, необыкновенная гордость, давлеет в нем над всем остальным. Площадь как-то сразу опустела. Сетиньяс подождал еще несколько минут, не зная, что делать. Он вовсе не был уверен, что хочет присутствовать при том горестном и мучительном, а это он знал точно, событии, которое произойдет и запомнится до конца дней. Ему изменило мужество. Рэб сказал: «Я не знаю ни русского, ни китайского и очень плохо арабский, но буду говорить по-английски, французски и испански на 3 официальных языках. Может, это мальчишество, Дэвид? Скорее всего, так, но если бы существовал язык вне национальный, я бы произнес речь на нем». Сетиньяс поднялся на тот этаж, где были расположены кабины синхронного перевода. Дверь в комнату ему открыл Тарас. «Я уже боялся, что вы не появитесь», — сказал он. «Пришли вовремя. Арнольд Бам почти закончил свою приветственную речь, а затем его очередь». «Я не останусь», — заявил Сетиньяс, приняв, наконец, решение. Колючие глаза Тараса уставились на него из-под очков, но взгляд был все же доброжелательный. «Я не предполагал, что вы до такой степени чувствительны, Дэвид». «Я сам не замечал этого за собой», — ответил Сетиньяс хриплым голосом. Он постоял на пороге маленькой комнаты переводчиков. Их было 2, мужчина и женщина, а перед ними за стеклом простирался огромный ярко освещенный желтоватый зал. Прямо напротив Сетиньяс увидел трибуну, на которую были направлены многочисленные прожекторы, а вокруг светящееся электронное табло с названиями государств, представленных в ООН. «Начинается», — произнес Тарас. Ту секунду, когда Арнольд Бам закончил свое короткое выступление. Джордж Тарас наклонился вперед, почувствовал небывало сильное напряжение во всем теле. Взгляд его стал пытливым и жестким, как у Диего Хааса. Бам сошел с трибуны под жидкие аплодисменты. И вдруг воцарилась полная, но очень напряженная тишина, что ясно ощущалось даже через микрофон. Сатиньяс увидел высокую худую фигуру Реба,